Глава первая. Не доезжая до облцентра, мы вышли около леса из автобуса. Кругом куча машин, но народу мало. Мы спросили, где все, и нас направили дальше в лес, к ближайшей поляне. А там вовсю идет массовая подготовка к ролевику. Кто-то переодевается, кто-то уже готов и хвастается амуницией перед друзьями, и кого тут только нет. И эльфы, и дроу, и орки, и гномы, и хоббиты. Люди, если есть, то непременно либо маги, либо бойцы. Простого человека играть никому не интересно. Виталик с Ленкой, переодевшись, сразу побежали искать устроителей игры, чтобы ознакомиться со сценарием. Я решил идти за ними, глядишь и узнаю, чего да как. Подошли они к незнакомому мужику с хитрым лицом и начали что-то обсуждать. Я решил послушать, может, меня тоже касается. «Или переодевайся, или вон туда к наблюдателям, чтоб под ногами не путался», — сразу высказал тот все, что думает о моем облике. «Да, выглядел я, кстати, как самый обычный среднестатистический землянин. Бейсболка, джинсовка, брюки, кроссовки и рюкзак моднючий от ноутбука. А я уже переоделся. У меня костюм такой, под уникальный персонаж», — с наглым видом заявляю я. На меня с удивлением посмотрели не только распорядитель игры, Виталик с Ленкой, но и все близко стоящие ролевики, слышавшие наш разговор. «Так, давай для начала познакомимся. Меня зовут Гермес Московский, устроитель игры», — опешив, решил сосредоточиться на мне местный босс. «Владимир, новичок, разрыватель шаблонов». «Очень приятно. А давай-ка ты нам сейчас подробно расскажешь о своем персонаже с такой оригинальной одеждой. Нам всем очень интересно послушать». «Человек, нейтрал, торговец, техномаг, странник межмиров», — выдал я и стал ждать реакцию. «Действительно, уникальный персонаж», — сказал Гермес. «А как ты себе представляешь взаимодействие с нашим ролевым миром?» «Легенда такая. Я прибыл к вам из мира, который называется Земля. Там магия под запретом, из-за чего хорошо развились технологии. Благодаря способности скользить между мирами, я решил наладить торговлю для начала в этих мирах. Сперва оценю спрос на технику и некоторые знания о ней. Несколько образцов у меня с собой. Затем узнаю ассортимент товаров, производимых в этом мире, также знания по ним и их цену. Ну и, наконец, буду организовывать торговые караваны». «Действительно, торгаш, значит», — хмыкнул он. «Но ведь техномаги очень сильны в бою. Так как используют симбиоз магии и техники, которую в этом мире не знают? Почему бы тебе не поиграть за одну из сторон?» «Потому и не буду, что другая сторона автоматически проиграет ввиду чудовищного дисбаланса. Техномагия — это чит, если коротко. Поэтому ее лучше применять для выравнивания баланса игры. А пока силы примерно равны, поработаю торговцем и дипломатом». Примечание. Чит. Игровой сленг. Код игры, дающий огромное преимущество. Бессмертие, много денег, бесконечные патроны, ключи от всех дверей. Конец примечания. «Посмотрим, оценим», — задумчиво сказал Гермес. «Может, чего и выгорит». А про себя подумал. Наконец-то техник появился. Его-то мне и не хватало. Надо его срочно рекрутировать, а то не всегда можно технику магическим путем обойти. Не успел я подойти к лагерю с эльфами, посмотреть, как там Ленка пристроилась, да поторговать чем, как ко мне обратился неизвестный мужчина. «Уважаемый техномаг, я тут слышал, вы не хотите принимать ни одну из сторон в данной игре. Но как насчет других миров? Не хотели бы вы поработать на меня в других измерениях в качестве техника? Ах да, забыл представиться. Арес Питерский. Помогаю Гермесу в его нелегком труде». Я немного опешил. «Приглашение на другую ролевку? А при чем тут техник? Это вроде из другой оперы». Тут раздался раздраженный возглас Гермеса. «Ты не обнаглел, Арес? Я его вообще-то первый нашел. Вот думал к делу пристроить». «Так такие раз в 1000 лет попадаются. Уж не прикажешь ли подождать?» — ответил Арес и продолжил. «Интересное сочетание темного и светлого, без смешения в обыденную серость. Взрывное сочетание, не находишь?» «Ага. Был у меня один алхимик с похожим состоянием души. Проблем от него было много, но и пользы больше, чем от других», — вспомнил Гермес. «Точно. Вот только после последней его выходки ты разобрал его на органы и раскидал по разным мирам. Я еще никогда тебя таким взбешенным не видел», — усмехнулся Арес. Я тихонько охреневал. «Это кто такие? Что в мою душу так легко смогли заглянуть? Экстрасенсы? Настоящие маги? Боги? Скорее последние, а это значит, их необходимо заинтересовать и выбить из них очередные плюшки». «А мое мнение никого не интересует?» – спросил я. «Ты прав. Твое мнение мало интересно», – отрезал Гермес. «Но если есть что предложить, выслушаем», — снизошел Арес. «Я так понял, вам обоим нужен технарь. Ведь магов здесь хватает», — начал я. «Поэтому предлагаю работу в режиме фрилансера, поочередно на обоих. И если вы те, о ком я подумал, то оплату возьму знаниями или способностями, на мой выбор и ваши возможности. Там договоримся». «Наглец», — развеселился Гермес. «Оригинал», — вторил ему Арес. «А можно вас еще попросить пристроить на работу в других мирах моего двоюродного брата и племянницу по способностям?» «Наглец в квадрате», — удивленно воскликнул Гермес. «Оригинал в кубе», — добавил Арес. «Так как их двое, то поделим и пристроим», — обратился он к Гермесу. «Если они нам подойдут и сами согласятся», — кивнул тот. «Но тебе нужно будет подучиться. Технических знаний много не бывает. Путь к знаниям я тебе обеспечу. Немного неприятный, но очень эффективный. А ты уж сам не тормози. Изучай побольше. Работа будет по мере обретенных знаний. Оплата – по качеству и скорости работы. Ты только магию не учи, а то станешь еще нестабильным техномагом, спасая потом от тебя миры». «И чтобы ты там не пропал, а также, чтобы ускорить процесс обучения, добавим немного бонусов авансом», – добавил Арес. «Каких не скажем, сам догадаешься. А не догадаешься, значит, и не нужны они тебе вовсе». И они разбежались по своим делам. А я стоял и думал, это роль такая была? Или они серьезно? Хотя я в любом случае не в проигрыше. Пойду отыгрывать свою роль. Найдя глазами Ленку среди толпы эльфов, подошел к ней. «Хельга, познакомь меня с друзьями». Так решил я завязать разговор. «Ты как обращаешься к несравненной Эринуэль, человечишка?» Вскинулся один из толпы, вытащив короткий меч. «Простите великодушно презренного», — ретировался я. «Я не обучен местным манерам, но странствующему торговцу, коим я являюсь, без общения не продать свой товар. Позвольте исправиться, несравненная Эллинуэль. Не будете ли вы так любезны представить меня своим друзьям?» И началось перечисление труднопроизносимых эльфийских имен, запомнить которые я не в состоянии, так как и простые-то не больно запоминаются. Но лиха беда начала. Главное – завязать диалог. «Уважаемый торговец, а где же ваш товар?» – обратился ко мне один из эльфов. «Все свое ношу с собой. Прошу учесть, товар из немагического мира. Поэтому артефакты не будут определяться даже самыми сильными магами. Товара немного, я определяю спрос на него для подготовки каравана. Обмен только натуральный, предмет на предмет, так как ваши деньги в других мирах могут и не принять. Итак, товар. Фонарь. Немагический артефакт, аналог светляка, светит направленным светом. Ручка с блокнотом, малогабаритный набор для записи и рисунков. Рации. Немагический артефакт для разговоров на большом расстоянии. Бинокль. Немагический артефакт для приближения далекого изображения. Зажигалка. Немагический артефакт для розжига костра. Термофляга. Немагический артефакт для сохранения жидкости, горячей или холодной. Карабин. Самозастегивающее кольцо от цепи. Компас. Немагический артефакт, показывающий на север. Мультитул. Малогабаритный набор инструментов в компактной упаковке. Процесс торговли протекал весело и непринужденно. Взамен бинокля, зажигалки и карабина я приобрел артефакты очистки воды, защиты от отравления и сторожевой. Попрощавшись, я прогулялся до лагеря наемников к Виталику, то есть Тору. Там распродал почти весь товар, остался только компас, то есть обменял на всякие красивые магические артефакты, и стал смотреть за приготовлениями к масштабным баталиям. Сначала хотел отойти к наблюдателям, но, подумав, решил не сильно приближаться, походить около отрядов, иногда болтая за жизнь с ролевиками. Я ведь официальный персонаж, хотя и нейтральный. Так, стараясь незаметно перебираться от отряда к отряду, чтобы особо не мелькать, я заметил за собой слежку. Сперва подумал, что мне послышалось, вроде как идет за мной кто-то, но кто не видать. Стоит только остановиться, звук сразу пропадает. Может, это паранойя? А вдруг меня за шпиона принял один из отрядов или все сразу? Пробежавшись назад по тропинке и внимательно рассматривая подозрительные места, я все больше убеждался, что это типичная паранойя. Но нету тут никого, а следы читать я не умею. Успокоив себя тем, что параноики живут нервно, но долго, решил идти дальше, не обращая внимания на странные шумы. А зря. Возле очередного дерева показалось, что ко мне бросилась какая-то тень. Обернуться не успел, как удар по голове оглушил меня, но сразу не отключил. Послышалось какое-то жужжание, хотя других звуков я не слышал. Последними мыслями угасающего сознания были «маньяк не дремлет». Идеальное прикрытие для темных делишек. Пропал без вести, заблудился, утоп в болоте. Нужное подчеркнуть.